Глава 7. Гладь пролива вздрогнула и, вскипев, выплюнула из своих глубин длинное веретообразное тело подводной лодки. Со стоком распахнулась дверца, похожая на горб рубки, а из открывшихся клапанов со свистом ударил выбрасываемый в воздух пар, быстро смешавшийся с предрассветным туманом. Внутри корпуса послышался басовитый гул машин, спешивших зарядить бортовой аккумулятор электродвигателей, пока подлодка была на поверхности. Подошли настолько близко, насколько позволяют местные глубины. Можно, конечно, попытаться по поверхности, но это слишком рискованно. Русарские сторожевики в этих водах – частые гости. Извиняющимся голосом сказал капитан, который заметно нервничал, всплывая в чужих водах, так близко от вражеских берегов. Ничего страшного. Тут всего около 200 локотов, а море спокойно. Эрнест застегнул водонепроницаемый мешок с одеждой и снаряжением, и, осторожно спустившись по вделанному в корпус лодки поручням, пристроил его на небольшой надувной лодке, удерживаемой одним из матросов у борта при помощи веревки. «Удачи вам!» — капитан поклонился. «И вам того же!» Разведчик оттолкнулся веслом от борта подлодки и, вставив его в ушко резиновой уключины, принялся как можно быстрее отгребать подальше от корабля, который буквально через пару минут после его отчаливания стал погружаться в воду. Проводив взглядом скрывшуюся в мутном зеркале воды рубку подлодки, Эрнест вздохнул и, посмотрев в сторону темной полоски берега, едва видневшегося сквозь густой туман, навалился на весла. «Значит, своим ходом крыланы до базы в тайгу не долететь не смогут?» — пробормотал Алай, в задумчивости потирая указательным пальцем свой лоб. «Слишком далеко», — ответил Сергей, разглядывая расстеленную на столе карту. «Тут же около 300 теров. А ближе? Ничего нет?» «Уже нет», — вздохнул разведчик. «Была база в Ростове, но он сейчас в руках ястанцев. Тогда нужен транспортный корабль. Или аэростат». «И как же мы его тут посадим?» — усмехнулся ратный. «Надежду эту еле-еле приземлили». «Демоны бездны!» — выргался Наимов, нервно пройдясь по комнате, вновь вернулся к столу. «Генерал меня торопит. По его сведениям, твоими аппаратами заинтересовалась ястанская и геранской разведки, так что пакости с их стороны можно ожидать в любую минуту». «Спасибо, обрадовал», — буркнул Сергей. «Да всегда пожалуйста». Алай плюхнулся на стоящий рядом стол и протянул руку к кружке с давно остывшим лайкосом. Отхлебнул. Поморщившись, он с унынием посмотрел в бокал и, вздохнув, отставил его в сторону. «Конечно, мы тоже не спим», — сказал он уже более спокойным голосом. «Однако поторопиться стоит». «Согласен», — кивнул Сергей. «Только от меня-то это как зависит?» «Да это скорее себе». Разведчик на секунду откинулся на стуле, закрыв глаза. Затем хлопнул себя по коленкам и резко встал. «Ладно, отправляюсь в крепость. Свяжусь со штабом. Пусть готовят конвой». Он подошел к вешалке и принялся неторопливо одеваться. «Кстати, ты насчет моих людей говорил?» — спросил ратный, сворачивая карту и убирая ее в ящик комода. «Да бери кого захочешь», — махнул рукой Алай. «Генерал сказал, чтобы я оказывал тебе и твоим людям всевозможную помощь, поэтому не беспокойся», — сказал он, снимая с крючка форменную кепи и надевая ее. «Можешь забрать хоть весь гарнизон крепости. Честь имею». Сергей автоматически козырнул в ответ, не обращая внимания на отсутствие головного убора, и, дождавшись, пока за эрзац с капитаном закроется дверь, подошел к окну. Несколько минут он бездумно рассматривал медленно ползущие по стеклу капли, оставляемые моросящим с утра дождем, затем взъерошил волосы и, усмехнувшись, с размаху плюхнулся на протестующе заскрипевшую кровать. Подобная ситуация была ожидаема. Вполне естественно, что противники Русарии заинтересовались его бипланами. Только все равно довольно неприятно осознавать, что ты стал лакомым куском для разведок нескольких государств. Ему еще повезло, что истанцы пока не вычислили местонахождение аэродрома, иначе их дирижабли давно разнесли бы все здесь в пух и прах. Крови-то за последние месяцы он им подпортил предостаточно. Ратный вздохнул и, закинув руки за голову, прикрыл веки. Когда Алай предложил ему перебраться на военную базу в Тайгуне с последующей отправкой вглубь страны, где ему обеспечат все условия для дальнейшей работы, он согласился, практически не раздумывая. В конце концов, чего-то подобного он и добивался все это время. Единственное поставленное им условие касалось его людей. Сергей решил забрать с собой всех, кто помогал в работе с самолетами, и, естественно, своих учеников. Если с последними проблем особых не возникло, так как они были на службе и просто вынуждены были подчиниться приказу, то с остальными было все не так просто. Густав наотрез отказался, сказав, что не хочет покидать семью. Рослава неожиданно не пожелал отпускать отец Кая, сославшись на нехватку инженеров. Это была, пожалуй, самая серьезная потеря, ибо замены в основу пока не было. Впрочем, данный вопрос Алай пообещал уладить. В результате Сергей решил взять с собой, помимо своих пилотов, несколько человек из гарнизона, активно помогавших курсантам в обслуживании самолетов, до тех девочек из своего отделения, которые захотят с ними отправиться. В дверь постучали. Ратный открыл глаза и пару минут лежал неподвижно, прислушиваясь и гадая, не показался ли ему этот стук в охватившем мозг полусне. Стук повторился. Сергей сел на кровати и, бросив взгляд за окно, где теплая изморозь превратилась в хлесткие струи дождя, провел руками по лицу, прогоняя остатки дремы. «Кто там?» «Господин лейтенант, это капитан Анюткина. Можно войти?» Раздался из-за двери женский голос. Эрнест со злостью посмотрел в серое набрякшее небо, то и дело, разряжающееся редким моросящим дождем, и, подняв воротник поношенной куртки, медленно побрел по пустой проселочной дороге. Судя по карте, она как раз шла в направлении небольшого поселка, рядом с которым проходила железная дорога, по которой можно было добраться до интересующего его объекта, хотя он мог и ошибаться. Надо было бы сориентироваться на местности, но рядом не было ни одного более или менее приметного ориентира. И вообще, карта упрямо утверждала, что в данный момент он должен идти по берегу реки. Вот только вокруг были лишь невысокие холмы, поросшие травой, да густым кустарником. Впрочем, удивительного в этом было мало. На подходе к месту высадки их лодку засек русарский сторожевик, и они несколько часов играли с ним в прятки, постоянно ложась на грунт и меняя маршрут, пока, наконец, не смогли оторваться от противника. После этого он приказал капитану высадить его в ближайшей возможной точке, и тот с нескрываемой радостью подчинился. Конечно, перед высадкой капитан показал ему на карте их тогдашние координаты, но пока он добирался до суши на резиновой лодке, его порядком снесло к западу, проходящим вдоль берега течением. Как результат, он на территории противника. В кармане несколько сотен русарских злотин, промокшая карта полуострова, пистолет, нож за голенищем сапог, а в голове одни лишь догадки о своем истинном местоположении. К тому же Эрнеса совершенно не радовала перспектива ночевки в голом поле. Поэтому он упорно продолжал идти вперед, несмотря на усталость и промокшую одежду в надежде набрести хоть на какое-то жилье. Удача улыбнулась ему, когда красный диск светила, пробившийся сквозь густые серые тучи, коснулся края горизонта. В это время дорога как раз вывела его на вершину холма, откуда открывался вид на небольшое поселение, домов в 10, отделенный от стоящей за ним стены леса мутным зеркалом озера. Эрнест тут же пригнулся и, скользнув в растущий вдоль дороги кустарник, принялся рассматривать лежащую перед ним деревню. На первый взгляд все было в порядке и ничего подозрительного. Однако Менал не торопился выходить к жилью и проситься на постой. Одинокий путник, появившийся неизвестно откуда, вполне мог вызвать у местных жителей массу ненужных вопросов, которых ему хотелось бы избежать. К тому же, даже если он и не последует, нельзя поручиться, что кто-нибудь не доложит о нем властям. Так что рисковать не стоило. Поэтому, выбрав в качестве своей цели стоящее на окраине покосившееся деревянное строение, похожее на заброшенную конюшню, он не спеша принялся пробираться в его сторону. Минут через 5 шествия по мокрому кустарнику его брюки и куртка набрякли от воды, сковывая движение и замедляя ход, а неожиданно подувший холодный, пронизывающий буквально насквозь ветер заставил зубы самопроизвольно отбивать мелкую дробь. К счастью, внутри заброшенного здания, которое, судя по уцелевшим стойлам, некогда действительно было конюшней, было сухо и довольно тепло. Стуча зубами, Эрнест быстро стянул с себя всю одежду и, прислушиваясь к доносящемуся со стороны поселка собачьему бреханию, принялся ее отжимать. Последние метры до конюшни он преодолел, совершенно наплевав на скрытность, и лохматые сторожа явно его услышали, огласив окрестности громким лаем. Со стороны поселка неожиданно послышалось несколько громких хлопков, заставивших его замереть и, кинувшись к распахнутой двери, нервно всмотреться в вечернюю полумглу. Однако все было тихо. К тому же, еще немного погавков, собаки успокоились, лишь изредка подавая свои голоса, но уже беззлобно и больше для проформы. Судя по всему, один из местных жителей подумал, что собаки почуяли какого-то хищника и решил отпугнуть того ружейными выстрелами. Менул обессиленно прислонился плечом к дверному косяку, затем мотнул головой и, сунув пистолет в кобуру, принялся натягивать рубашку, морщась от прикосновения к телу мокрой материи. Одевшись, Менул прошелся по конюшне и, обнаружив в углу одного из стоил небольшую копну старой соломы, несколько минут сосредоточенно выдирал из нее прелые куски слежавшейся травы. Забравшись в получившееся углубление, он свернулся калачиком и замер, ощущая влажное тепло подгнившей соломы, чувствуя, как уходит бившее его тело внутренняя дрожь. Он прогуливался по тенистой аллее под руку со своей карой, изредка бросая взгляд на задумчивое лицо подруги. Девушка явно была чем-то обеспокоена, но никак не решалась сказать об этом, а он не хотел торопить. Последние месяцы они практически не виделись, и Эрнесу не хотелось портить момент встречи решением каких-либо проблем. Он просто тихонько наслаждался от близости любимой, вдыхая тонкий аромат ее духов, слушая милый сердцу голос. «И все же, Эрн, ты так и не сказал, где был все эти месяцы». «Да ничего интересного, просто ездил по делам фирмы», улыбнулся в ответ Менул. «Поверь, дорогая, тебе скучно будет слушать во всех этих технических проблемах». Девушка растерянно кивнула и несколько минут молчала. «Эрн», — сказала она тихим голосом, — «отец против нашего переплетения. Он сломал подаренные тобой браслеты». «Сломал?» Эрнес резко остановился, непонимающе посмотрев на свою подругу, которая понурила глаза, нервно кусая губы. «Но почему? Он же был не против. Я уже и дом нам с тобой прикупил». «Я все понимаю, Эрн». Девушка неожиданно кинулась к нему в объятия и разрыдалась с каким-то протяжным хрипом. Менул резко открыл глаза и, схватившись за рукоять пистолета, осторожно приподнял голову. Оглядевшись, он нервно усмехнулся и облегченно вздохнул, опустился обратно на свою импровизированную лежанку. Звук доносился со стороны покосившейся двери, поскрипывавшей под порывами ветра на своих ржавых петлях. Несколько минут он лежал, пытаясь вспомнить свой сон и разглядывая полусгнившие балки, освещенные косыми лучами солнца, пробивающимися через дыры в крыше, затем неспешно поднялся на ноги. Судя по всему, времени было уже немало, и оставалось только злиться на собственную беспечность. Размяв затекшие за ночь мышцы, разведчик выглянул из конюшни и, убедившись, что все тихо, обогнул постройку, после чего быстрым шагом направился прочь от деревни, стремясь выйти на вчерашнюю дорогу. Примерно через полчаса ходьбы сквозь кустарник и густую траву ему это удалось. Кое-как приведя и без того помятую и вновь намокшую одежду в порядок, он вытащил из внутреннего кармана куртки запакованную в водонепроницаемый пакет карту и, развернув ее, пытался определить свое местонахождение. Озеро, поселок, лес. Пробормотал он задумчиво и, обведя ногтем указательного пальца маленькую точку на карте, усмехнулся. К цели своего путешествия находился намного ближе, чем предполагал. Оставалось лишь добраться до города Легада, располагавшегося в трех десятках терров от этого поселка, а уж оттуда буквально рукой подать до нужного ему места. Настроение у Эрнеса несколько улучшилось, тем более что небо разъяснилось, и все говорило о том, что день будет теплым и ясным. Убрав карту обратно в карман, он довольно улыбнулся и быстрым шагом направился по дороге, которая большой дугой огибала поселок с запада, теряясь в густых зарослях развесистых деревьев. «Господин Эйтон, я хотела бы с вами поговорить». Капитанша Надежды вопросительно посмотрела на Сергея. Тот коротко кивнул и, посторонившись, жестом пригласил женщину войти. Анюткина перешагнула через порог и, закрыв за собой дверь, остановилась, внимательно оглядывая комнату. Ее взгляд равнодушно чиркнул по предметам обстановки и замер на стоящей у стены чертежной доске, к которой был прикреплен чертеж тупоносого моноплана. «Это ваш новый аппарат?» — спросила она, подходя ближе. «Пока только наброски», — ответил Сергей, с интересом наблюдая за женщиной, в глазах которой вспыхнул огонек неприкрытого восхищения. «Красивая машина. Хотелось бы ее увидеть в небе». «Мне тоже», — улыбнулся Ратный. «Так о чем вы хотели поговорить?» «Я?» Анюткина на миг замерла, словно его вопрос застал ее врасплох. Затем вздохнула и повернулась к аэронавту. Миг, и перед ним вместо восхищенной молодой женщины стоит суровый капитан боевой машины. «Господин Ратнинант», — произнесла она неожиданно холодным тоном, «я хочу сказать, что меня беспокоит дальнейшая судьба моего экипажа». «Судьба экипажа?» Сергей удивленно посмотрел на свою гостью. «Именно», — кивнула женщина. «Нам был отдан приказ о смене места постоянного базирования, и новое было определено на вашей аэробазе. Мои девочки этому обрадовались, так как на прежнем месте к нашему экипажу, мягко говоря, было несколько предвзято презрительное отношение из-за его женского состава. Однако то, что мы здесь увидели...» Она покачала головой, вдруг ее взгляд стал умоляющим. «Господин Эйтон, нахождение здесь для нас почти самоубийство. В случае боевой тревоги на подъем аэростата уйдет почти час. Это совершенно неприемлемо. И станцию уничтожат нас во время первого же налета. У меня в экипаже все девчата молодые. Прошу вас, господин Эйтон, не бросайте нас тут». Ратный несколько растерялся и, бросив взгляд на ту сильную женщину, в глазах которой плескалось отчаяние, отвернулся к окну. Несколько минут он молчал, прекрасно понимая, что все сказанное Анюткиной верно. В случае реальных боевых действий Неймарская крепость обречена. Об этом он недавно разговаривал с Раханцевым, предлагая ему отправиться вместе с ним, однако комендант отказался. «Ребят своих я не брошу, и не проси», сказал он с легкой улыбкой, глядя на Сергея. «К тому же это мой родной город. Тут могилы моей жены и детей. Я просто не могу их покинуть. А вот то, что ты решил увезти отсюда девочек, я одобряю. Им еще жить да жить». Сергей вздохнул. Про экипаж Надежды он совершенно забыл. Они воспринимались им не более чем как какие-то посторонние люди, временно поселившиеся по соседству, тогда как девушки его отделения стали почти родными. Да что там экипаж? За прошедшие дни он даже не удосужился узнать имени капитана аэростата, хотя общался с ней почти каждый день. «Что вы предлагаете?» Наконец выдавил он из себя. «Я не могу отменить приказ вышестоящего начальства». «Я понимаю». В голосе Анюткиной послышались нотки обреченности. «Извините, господин Ратнинант, разрешите идти?» «Нет, не понимаете». Сергей резко развернулся, вдруг почувствовав странную злость к собеседнице, так легко смирившейся со своей участью. «Я не отказываю вам. Мало того, обещаю сделать все возможное, чтобы вы отправились со мной. Мне нужны будут новые пилоты. Я думаю, что некоторые из ваших девушек вполне подойдут на эту роль. Но...» «Никаких «но», — отрезал Ратный. «А пока...» Он подошел к двери, распахнув ее, сердито посмотрел на опешившую женщину. «Можете быть свободны». Та щелкнула каблучками сапог и, отдав честь, почти выбежала из комнаты. Правда, на пороге она на миг замерла и, благодарно улыбнувшись Сергею, осторожно прикрыла за собой дверь. Чем ближе к городу, тем более обжитой становилась местность вокруг. То и дело на глаза попадались какие-то строения, а частые ответвления дороги заставляли Эрнеса постоянно прибегать к помощи карты. Несколько раз навстречу попадались груженные мешками обозы, заставляющие разведчика сходить с дороги и ждать, пока не проедут мимо, устраивая себе таким образом короткий привал. Вот и сейчас, сидя на большом валуне, вросшем в землю у обочины дороги, он провожал уставшим взглядом тянувшиеся мимо телеги очередного каравана, дожевывая остатки вяленого мяса, взятого с собой в качестве пайка, и мечтая о горячей тарелке супа и сухой теплой кровати. Менул всегда считал себя достаточно тренированным человеком и всегда старался держать форму, но сейчас ноги гудели от проделанной дороги и абсолютно не хотелось двигаться. Пришлось усилием воли взять себя в руки, мысленно пообещав отдых уставшему телу. Было зверское желание плюнуть на все и, растянувшись на пожухлой траве, сквозь которую уже кое-где пробивалась первая зеленая поросль, подремать под теплыми лучами светила. Где-то через пару терров ему наконец-то повезло. Дорога тут разветвлялась одним своим концом, убегая к видневшимся вдали домам, и как раз в тот момент, когда Эрнес подошел к развилке, на нее выехала дребезжащая повозка. Менул поднял руку, прося возницу остановиться, и сидевший на облучке старик натянул поводья, притормаживая свою пегую кобылку. «До города подвезете, уважаемый экс?» «А что ж не подвезти-то?» Старик окинул Эрнеса изучающим взглядом и мотнул головой в сторону телеги. «Залазь, молодой, вдвоем все веселее!» Менел благодарственно кивнул и забрался в повозку, на дне которой была постелена чистая солома, а также стояли два больших бидона. Ехали практически молча, точнее старик что-то иногда говорил, рассуждая о войне, скором севе, да ценах на молоко, а Эрнес только кивал головой да отделывался ничего не значащими фразами. И все же неожиданно заданный вопрос заставил его насторожиться и быстренько вынырнуть из неги полудремы. «Чего?» — переспросил он. «Говорю, ты откуда сам-то будешь?» — повторил свой вопрос старик. «Да так, у родственников гостил». Попытался увильнуть от ответа Эрнес. «Городской, значит?» «Угу». «А что ж пешком-то топаешь? Неужели отвезти некому было?» «Да дядька с утра на рынок уехал, а я проспал. Тетя, конечно, оставила, чтобы я его дождался, но мне к вечеру надо быть дома». «Отчаянный ты парень!» — покачал головой возница. «Сейчас на дорогах кого только не встретишь. Бродяги, дезертиры, лихие люди, да и истанские шпионы, бывают, попадаются». «Шпионы». Менел нарочито весело хохотнул. «Ну ты дед-то загнул. Им-то тут что делать?» «Не знаю», — пожал плечами старик. «Однако староста рассказывал, что на днях двух в окрестностях города поймали. Я, конечно, не верю, но вчера Олк из города вернулся. Говорит, что повсюду военные патрули и постоянные проверки документов. Это правда?» «Я дома неделю не был», — осторожно ответил Эрнес, внимательно наблюдая за реакцией старика. «Когда уезжал, все было как обычно». «Ясно». Возница кивнул и, подхлестнув лошадку, замолчал, заставив Менела мысленно выругаться. Что-то в его ответах было неправильно. Слишком уж нарочито равнодушно старается выглядеть этот старик, хотя явно нервничает. Вот и спина слишком напряглась, а движения стали излишне суетливыми. Колеса телеги застучали по деревянному настилу узкого мостика, перекинутого через небольшую речушку. Эрнес демонстративно потянулся и, зевнув, как бы невзначай переместился поближе к облучку. «А вы-то сами, уважаемый, куда направляетесь, если не секрет?» «Да какой там секрет?» — покосился на Менула старик. «В город на рынок еду. Вон, в одном бидоне сметана, в другом — соленые рыбсы». «Рыбсы я люблю», — улыбнулся разведчик. «У меня их мамка знатно маринует. Сперва ночь в уксусном рассоле вымачивает, затем держит несколько часов с листьями волги и только после этого закладывает по бочонкам». «Интересный рецепт». Спина старика несколько расслабилась. «И как на вкус?» «Сладко и терпко. Самое то с пивом. Надо попробовать». Повозка миновала середину моста. Разведчик приподнялся на своем месте и быстро окинул взглядом дорогу в обе стороны. Пусто. «А почему на рынок так поздно?» Он переместился еще ближе и, подогнув ногу, сделал вид, что рассматривает подошву своего сапога. «Торговать-то с утра надо». «Да к сметану я сдам знакомому перекопщику, а рыбсы завтра продавать стану. А пока к внученьке заеду, у нее и переночую». В голосе старика послышались нотки нескрываемой нежности. «Ей бабка платок соткала и строго-настрого наказала мне передать». «А внучка красивая?» — тихим голосом спросил Эрнес. «Что?» Старик обернулся, и тут же кинжал ударил ему в горло. Менел толкнул захрипевшую возницу с облучка и, подхватив поводья, затормозил повозку. Подойдя к лошадке, которая нервно косилась на незнакомца, он ободряюще похлопал ее по морде и, не торопясь, направился к валяющемуся у обочины телу. Выдернув кинжал, он пару раз воткнул его в мягкую землю, очищая от крови, и засунул за голенище, подхватил мертвого старика под руки. Мост они только проехали, так что на избавление от трупа ушло всего несколько минут, и вскоре он уже нахлестывал лошадку, решив избавиться от повозки как можно ближе к городу. «Не мучай ты меня, Наил. Нет у меня пока свободных транспортников, хоть убей!» Адмирал Никайноров развел руками. «И станции потопили два, еще три. Ушли в Наргу за боеприпасами. Неужели даже гражданских не осталось? Или на худой конец баржи какой?» Кутесов пристально посмотрел на своего собеседника. «Нет, понимаешь, нет. Хочешь, эсминец дам, или даже крейсер для твоих нужд». «Да нафига мне крейсер?» Поморщился генерал. «Мне нужно срочно кое-что перевести. Это дело государственной важности. Понимаешь ты это, лысая твоя башка?» «Завидуешь», — Усмехнулся в ответ адмирал, поглаживая свою голову без единого волоска. «Впрочем, у самого скоро такая же будет. Стареешь ты, Георг». «Не уходя от темы», — ухмыльнулся начальник УВР. «Должен ведь понимать, что дело серьезное». «Да уж как тут не понять, если ты лично из столицы сюда примчался», — буркнул тот, продолжая поглаживать свою лысину. «Я все понимаю, Наил, но и ты пойми. Войска готовятся к наступлению, и все транспортники наперечет. А сорви я план переброски войск, и даже твое заступничество не поможет. Погоны слетят на раз, и хорошо, если только они. Гурвбивцы зверствуют». «Не то слово». Никайноров вздохнул. «Совсем озверели, везде им предателям мерещатся». Кутесов, понимающе, посмотрел на своего собеседника и, вздохнув, пояснил. «Просто Карнат прозевал истанцев, и теперь ему срочно нужен козел отпущения». «Прозевал ли? Или все же? Давай пока об этом не будем». Прервал друга Кутесов. «Главное, что канцлер теперь в опале у императора, и коготки его не так остры». «Что-то я этого не заметил». Никаноров поднялся со своего места и подошел к стене, на которой висела карта Эйского моря. «Кстати, есть сведения, что истанцы попытаются захватить полуостров, высадив десант с моря. Я в курсе, поэтому и тороплю». «Ладно». Никаноров хлопнул пухлой ладошкой по карте. «В конце концов, если ты берешь всю ответственность на себя, то транспорт я тебе дам, но не раньше, чем через 3 дня. Завтра прибывает Нарамия, и как разгрузится, будет в твоем распоряжении». «Вот и хорошо». Начальник УВР облегченно вздохнул.